Здравствуйте, дорогие друзья. В студии «Радио Град Петров» Марина Лобанова и историк Кирилл Михайлович Александров. Здравствуйте, Кирилл Михайлович. Здравствуйте, Марина Николаевна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В предыдущих трех программах, посвященных Тамбовскому крестьянскому восстанию, я напомню, что в этом 2011 году исполнилось 90 лет с этого года кровавого подавления этого восстания, 1920-1921, такова хронология в годах Тамбовского крестьянского восстания против власти Советов. И в связи с этим мы подумали, что нужно, конечно, рассказать про вот эти крестьянские восстания, очень крупные, которые проходили, особенно в годы так называемого установления советской власти. И, собственно, установление советской власти – это и есть постоянное подавление восстаний. Это мы сейчас и увидим, как власть Советов осуществлялась. Вы, Кирилл Михайлович, рассказывали в предыдущих программах, что такое продразверстка от осуществления советской власти, что вызвало у крестьян, которые, несмотря на все перипетии, которые проходили в России, не принимали чью-то сторону, не выражали своих никаких каких-то позиций активных, ну, гражданские позиции там говорить не приходится, об этом вы говорили в других программах тоже, что такое российское крестьянство. Ни появление временного правительства, ни расстрел царской семьи, ни поражение в войне, ничего, хотя основная крестьянская масса – это солдаты, которые тоже на войне погибали. Угу. Ничего это крестьян не трогало. Потом пришли какие-то советы со своими лозунгами. В принципе, жизнь-то не улучшилась. Марья Николаевна, жизнь изменилась довольно принципиально в том смысле, что вот зимой 17-18 годов, весной 18 года состоялся так называемый «черный передел». Это да, захват, да. Да. Но, как вы и говорили, большая часть этой захваченной земли перестала возделываться в связи с тем, что больше возделаешь, больше отдашь. Да нет, тем, кто речь шла о другом. Речь шла о том, что сам этот раздел помещичьих честновладельческих земель, в том числе которые монастыри были отобраны, речь идет не только о помещичьей земле. Их совокупное число оказалось таким незначительным, что их раздел в среднем радикально не имел сельскохозяйственного никакого значения. Подушевое наделение, оно было, в общем, сравнительно небольшим. В центральных губерниях там меньше половины десятины пришлось на домохозяина. Но вот этот черный передел, он на какое-то время отвлек внимание крестьянства и сделал их, если не лояльными, то, во всяком случае, не противниками большевиков вот в первый период установления советской власти. Когда начинается гражданская война, если говорить о второй половине 18-го года, она принимает уже такой всероссийский характер, то, соответственно, уже, конечно, события гражданской войны так или иначе они отражаются на позиции крестьянства, которое все-таки, тем не менее, в целом, как вот социальная группа, доминирующая российского общества, стремится занимать нейтральную позицию. Были и в годы гражданской войны крестьянские восстания, да, но все это были круги, я бы сказал, круги по поверхности вот такого огромного людского океана, который в глубине своей оставался спокойным. И, конечно, из всего того, что ударило больше всего по интересам крестьянства, это была не только продовольственная разверстка, но и запрет товарно-денежных отношений. Политика военного коммунизма – это еще и попытка большевиков, сознательная, причем осознанная попытка, допустим, отменить деньги и ввести натуральный обмен продовольствия, допустим, на какие-то промышленные товары, наоборот. Вот, это мне это напоминает попытку также отменить институт семьи. Все да? вместе, да. Нет, попытка была попытка построить вот некую утопию, о сущности которой у самих большевиков были весьма смутные представления. Ну, давайте вернемся вот к продразверстка, да, продразверстка, конечно, очень сильно ударила, и мы говорили о том, что особенно вот в Тамбовской губернии это было еще связано с непропорциональным ее распределением на три уезда, вот Тамбовский, Кирсановский и Борисоглебский, и в совокупности с другими факторами, уже региональной спецификой Тамбовщины, о чем мы тоже говорили в наших предыдущих программах, это все сдетонировало вот в августе 2020 года. Итак, что же такое должно произойти, чтобы крестьяне не просто возмутились, не просто стали волноваться, а взялись за оружие, об этом мы рассказывали. И теперь, в прошлой программе мы закончили на личности как раз одного из руководителей этого восстания, Александра Антонова. Может быть, несколько слов сказать об этом человеке и рассказать события этого восстания, что же, собственно, происходило. А далее самое, конечно, значительное и значимое, для чего, в общем-то, наверное, по смыслу такому общечеловеческому все эти программы мы и записываем, это история подавления этого восстания. Вот действительно, что называется, случай, когда история потрясает весь мир. потому что история этого подавления, этого восстания действительно просто ужасает. В нашей прошлой программе я также говорил о том, что восстание началось практически, да, почти на Преображение между 19 и 21 августа. Да, поразительное совпадение с датами вот августовских событий 1991 года. В районе села Каменка, это примерно 75 километров юго-восточнее Тамбова, первым руководителем этого восстания, если об этом вообще уместно говорить, это был дворянин Угличского уезда Ярославской губернии, подполковник русской артиллерии Александр Васильевич Чекалов, который проходил по документам как богословский, по советским документам. Он погиб в 1921 году. 24 августа 1920 года из Кирсановских лесов, из лесов Кирсановского уезда Тамбовской губернии, в этот район прибывает Александр Степанович Антонов со своим отрядом. У него было примерно 400-500 сабель конным отрядом. Вот, в общем-то, именно с середины 20-х чисел августа 20-го года Антонов становится человеком, имя которого ассоциируется с этим восстанием. Он становится не столько военным командиром, сколько политическим лидером и военных командиров чуть позже. И вот здесь, Марина Николаевна, я думаю, что нам нужно сказать не несколько слов даже об Александре Степановиче, а вообще посмотреть на жизнь этого человека, потому что она очень удивительна. Очень удивительна, в чем-то примечательна, в чем-то она даже эксцентрична на самом деле. Тем более, что Александр Степанович Антонов был настоящий революционер, который, начиная с юности, сознательно боролся против государя-императора, против царского самодержавия, против императорской России, считая, что только в результате вот такой устойчивой принципиальной борьбы можно устранить те огромные социальные противоречия, которые в русской жизни и в русской действительности были. Тем не менее, далеко не только вот революционная романтика исчерпывает свою биографию, поэтому давайте хотя бы вкратце по этой биографии пройдемся. Александр Степанович родился 8 июля по новому стилю 1889 года в Москве в семье отставного фельдфебеля, мещанина Тамбовской губернии, который жил в Москве, Степана Гавриловича Антонова. Его мама Наталья Ивановна, она была портнихой, зарабатывала на жизнь вот такой профессией. Крестили Антонова, новорожденного Александра, раба Божьего, 4 дня спустя в церкви преподобного Сергия Радонежского, и, в общем, он был даже не первенцем в семье Степана Гавриловича. Он был третьим ребенком. У него были две сестры, которые были старше его, Валентина и Анна, а его младший брат Дмитрий Степанович будет его соратником, подвижником и погибнет вместе с ним в перестрелке с чекистами спустя год после подавления Тамбовского восстания. Собственно говоря, в 90-е годы 19 века семья Антоновых переехала из Москвы в Кирсанов. В Тамбовской губернии жизнь в этом уездном городке была гораздо более дешевой, чем, в общем-то, в одном из столичных центров Российской империи. Это как раз указывает на то, что положение семьи Антонова было более чем скромным, материальное положение. В Кирсанове отец открыл такую небольшую слесарную мастерскую, которой занимался разного рода слесарными работами, лудил, паял, чинил домашнюю утварь. Конечно, может быть, даже больший доход в семью приносила мама Наталья Ивановна, которая была мастером «Золотые руки», и поскольку она приехала из Москвы аж, то для вот такого захолустного уездного городка Тамбовской губернии, видимо, довольно быстро сумела обзавестись кругом постоянных заказчиков. Тем более здесь нужно сказать, что вот и дочки ее старшие, да, и мальчики, они всегда были, ну, если я бы сказал, не нарядно, то, во всяком случае, опрятно, чистенько одеты, да, с каким-то даже вот таким лоском в определенной степени. Это все были старания матери. Сам Александр, будучи еще ребенком, он особенно наряжаться не любил, одевался очень просто. Его одноклассники по Кирсановскому городскому училищу, в котором он учился, они вспоминали, что он ходил в такой достаточно скромной ситцевой косоворотке, подпоясывал ее ремнем, носил очень дешевые брюки, да, и, как правило, сапоги. В общем, все его вот в таком виде именно и запомнили. Трехклассное училище, да, на 3 класса оно было рассчитано, городское. Это было училище, которое приравнивалось к начальному. Да, ну, скажем так, его можно сравнить с курсом начальной школы. Там было всего 4 предмета. Это русский язык, арифметика, отчасти с геометрией, может быть, да, и с неизбежный тогда закон Божий. Неизбежный в то время, потому что закон Божий был обязательной дисциплиной в российских учебных заведениях такого типа. Здесь нужно, правда, еще отметить, что учились, когда мы говорим о начальной школе, у нас возникают ассоциации там, с первым, вторым, третьим классом, но учились в городском училище далеко не маленькие дети, а подростки, просто вот, соответственно, круг образования или предел образования которых ограничивался трехлетним курсом. Антонов-то вообще не производил впечатления человека глупого, ни в коем случае. Более того, он был не лишён определенного политического таланта. Но учился он неважно в детстве, остался даже один раз на второй год в втором классе. И до сих пор вот историки не могут найти никаких подтверждений, почему он не доучился. То ли потому, что он учиться не хотел, склонности у него не было, то ли на самом деле, в общем-то, может быть, речь идет о другом. Потому что как раз год, на который выпадало начало его юности, 1905 год, соответственно, Антонову исполнилось летом 1905 года 16 лет, этот год совпал с очень бурными потрясениями в жизни Российской империи. И, может быть, вот эта увлеченность Антонова революционной романтикой заставила его стены училища оставить. В 5-м году он ушел из училища, видимо, после лета 5-го года, то есть, соответственно, вот учебный год 5-6 он уже не начал. Чем он занимался, тоже еще особенно непонятно. Известно, что он работал у одного из хлеботорговцев в Кирсанове, но потом, вот, собственно, в 6-м году, или, может быть, ближе к началу 7-го года, он сближается с местной эсеровской организацией. Я вот не могу сейчас ответить, вступил ли он в централизованную эсеровскую партию, или это была одна из автономных групп, которая называлась себя социалистами-революционерами. Антонов включается в революционную борьбу. По своему социальному положению он был мещанин города Тамбова. В этом смысле он следовал такой определенной народнической традиции, потому что народническое движение еще с 70-х, 60-х, 70-х годов 19 века привлекало к себе довольно вот много выходцев из такой разночинной среды. В 1906 году, наверное, к этому году уместно отнести начало революционной карьеры Антонова, он вступает в Тамбовскую группу независимых социалистов-революционеров. Одни полагают, что это была совершенно самостоятельная организация. Краеведы другие считают, что это была просто специальная группа, замаскировавшаяся под такую независимую ячейку, которая обслуживала интересы эсеровского губернского комитета партии социалистов-революционеров, наиболее боевой, такой непримиримой и опасной для власти организации. Вот эта группа Тамбовская, она занималась тем, что на революционном сленге, жаргоне называлась эксами. То есть, соответственно, экспроприациями, ну, а если называть вещи своими именами, то грабежами государственных учреждений, заведений, казенных винных лавок и сборщиков налогов для того, чтобы пополнять революционную кассу. Кличка у Антонова была в этот момент деятельности Шурка, и было ему в ту лихую пору, соответственно, ну, 17-18 лет. Фактически это был вот такой юноша, горевший революционной романтикой, включившийся активно в революционную борьбу. В Кирсановском уезде эта группа действует в первые годы русской революции. И вот что, кстати, интересно, например, один из активистов этой группы, который действовал более-менее самостоятельно, такой Алексей Матвеевич с говорящей фамилией Негодяев, он тоже активно занимался экспроприациями и уже где-то, наверное, к 8-му году оставил, наверное, после себя, ну, с десяток трупов, как минимум, разных лиц, убитых им при совершении экспроприации. Вот что любопытно, Антонов тоже участвовал в экспроприациях и даже организовал их, но ни одного трупа за ним не числилось. То есть угроза оружием, но без кровопролития, что вообще, надо сказать, для революционного движения той поры было редкостью большой. Примерно с 8-го года, с весны 8-го года Шурка, то бишь Александр Степанович Антонов, становится предметом пристального внимания губернского жандармского управления, оно начинает его активно разыскивать. В результате вот этого розыска и, в общем-то, оперативной деятельности была проведена спецоперация в мае 1908 года. Это уже период, в общем-то, подавления революции, да, преодоления ее и период вот такой активной сталыпинской модернизации, активность и популярность революционеров по сравнению с 5-6 годом падает, и общественное настроение сильно меняется. Тем более, что правительство выдвигает такую сильную фигуру, как Столыпин, который в этот момент является едва ли не самым ярким политиком Российской империи. Естественно, это сразу немедленно сказывается на борьбе с революционерами всех видов, мастей и оттенков. И вот во время одной из таких операций в Тамбове 22 мая 1908 года был произведен массовый арест очень многих социалистов. По разным выявленным конспиративным адресам были произведены обыски и задержания. И только вот в одном доме, в котором ночевали Антонов и вышеупомянутый мной Негодяев, чины полиции, казаки, жандармы встретили вооруженное сопротивление. То есть Антонов и Негодяев начали отстреливаться, при этом Негодяев был убит, а после того, когда к дому, в котором скрывался Антонов, это дом номер 16 по улице Араповской, ныне улица Максима Горького в Тамбове, где скрывался Александр Степанович, после того, когда к этому дому прибыла сотня терских казаков, 1-го Волжского полка они дали такой залп, дружный, видимо, для того, чтобы оказать даже психологическое давление, и Антонов после этого вышел и лично сдался одному из чинов жандармского управления. Однако интересно, что довольно быстро, вот непонятно совершенно как, Антонов сбежал из-под ареста и спустя буквально 2-3 недели опять объявился в Тамбове. Его опять выследили, и после там детективных всяких историй, которые, может быть, заслуживают отдельного рассказа и даже экранизации, Антонов оказался в очень достаточно сложном положении. Опять-таки его преследовали и вооруженные филеры, и агенты полиции, были перестрелки, бегство там по зарослям. С большим трудом ему удалось скрыться, спрятавшись в зарослях на одном из тамбовских кладбищ. И вот, хотя кладбище было оцеплено казаками и полицией, найти его там не удалось. Но самое главное, что, наверное, скандал в Тамбовском губернском жандармском управлении разразился тогда, когда выяснилось, что вот в этом 16-м доме по Араповской улице, когда был убит Негодяев, был задержан не Антонов, а совершенно другой человек с похожими документами. А его приняли за неуловимого, так сказать, шурку, причем был ли в доме Антонов или нет, так и осталось полиции и жандармам доподлинно неизвестным. Антонов первый раз пролил свою кровь именно вот в середине июня 1908 года, когда он отстреливался во время облавы на Петропавловском кладбище, спасался от чинов полиции, корпуса жандармов, которые пытались его арестовать. Тогда же, в конце июня 2008 года, Антонов покидает Тамбов, он пытается, в общем, выбраться, что было разумно достаточно, из района губернского города. При попытке выбраться из Тамбова и бежать, еще раз его пытались задержать, он опять там угрожал оружием своим преследователям. И только вот где-то примерно в конце лета или в середине лета 1908 года Антонов в Саратове явился к своему руководству из Полоцкого областного комитета партии социалистов-революционеров. Доложил о всех своих подвигах, его акции резко в глазах эсеровского руководства Поволжского выросли, и ему было поручено добыть денег для партии. Тем более, что в деньгах эсеры испытывали после подавления Первой русской революции активную и отчаянную нужду. Антонов занимается экспроприациями. В частности, например, в ноябре 1908 года на станции Инжавина, которая потом в 21-м году будет одним из таких, так сказать, узловых точек вооруженной борьбы между повстанцами и советскими войсками. И вот на этой самой станции Инжавина в ноябре 2008 года Антонов со своими соучастниками ограбили начальника станции. Причем тоже обошлось, к счастью, без убийства. Он, начальник станции, был очень сильно напуган. Но при этом интересно, что, к удивлению Антонова, никто не знал того, что за два месяца до этого экса, до ноября, соответственно, 2008 года, то есть в начале осени, эту станцию уже один раз грабили. И начальство возложило вину на служащих станции, посчитав, что они просто рассказали байку о том, что пришли вооруженные грабители, а, дескать, они сами деньги похитили, и начальник станции рухнул просто в обморок, потому что боялся, что его опять обвиняют в том, что он растратил казенные деньги, он тогда-то растраты даже не совершал. Ограбленные служащие попросили Антонова дать расписку в том, что это не они взяли деньги, а, соответственно, это вот настоящие революционеры забрали станционную кассу. Антонов такую расписку дал на 4362 рубля 85 копеек. На самом деле, хотя было взято чуть-чуть меньше, там на 20 рублей, но не суть, не в этом дело. Дело в том, что Антонов, видимо, то ли он был под впечатлением этих просьб слезливых, этих служащих, то ли ему отказало здравомыслие какое-то, то ли еще что-то. Но оставляя такой документ, написанный его почерком, он не подписал там Антонов, он написал член партии, поставил росчерк. слава богу, графологическая экспертиза, хотя Антонов пытался, видимо, почерк изменить, без труда доказалось, что это написано рукой вот этого знаменитого неуловимого Шурки. Тем самым он оставил потрясающую улику против себя следствию. И только на следующий день станция была наводнена буквально и чинами полиции, приехали офицеры жандармского корпуса разбираться с этой историей. Шум, конечно, был очень большой, но теперь против Антонова была очень серьезная улика вот в виде вот этой расписки. И как минимум сколько-то лет каторги, даже если бы не удалось доказать его причастность к другим эксам или перестрелкам, была ему гарантирована. Дальше Антонов должен был привести в исполнение смертный приговор командующим войсками Казанского военного округа генерал-лейтенантом Александром Генриховичем Сандецким, который командовал войсками при подавлении крестьянских разных выступлений вот в 905-906 годах во время Первой русской революции. Это был уже не эксотеррористический акт. При этом, в общем, Антонов понимал, было ему в ту пору 19 лет. Молодой человек, в общем-то, прекрасно понимал, что, согласившись принять участие в таком мероприятии, он подписывает себе по существу смертный приговор. Ибо независимо от удачи или неудачи акта в случае задержания, все его участники были бы, конечно, бы осуждены к смертной казни. В свою очередь, жандармское управление действовало против террористов очень активно. Во все губернские уездные города Поволжья были разосланы ориентировки на Антонова с его описанием. Он, кстати, был довольно невысокого роста. Вот в одном из описаний его рост указывается в 164,5 сантиметра. И Тамбовское жандармское управление, и Поволжское на самом деле, да, и саратовские жандармы, они все были заинтересованы в том, чтобы Антонова изловить. И, в общем-то, огромную роль в восстановлении личности Антонова сыграл человек, который получил очень большую известность позднее в российском политическом сыске, автор мемуаров, тогда ротмистр корпуса жандармов Александр Павлович Мартынов. Один из исследователей называет его даже Шерлоком Холмсом российского политического сыска. В конце 1908 года он установил и сообщил по команде о том, что в Саратов вот в ноябре 1908 года прибыл нелегал из Тамбовской губернии, уроженец Кирсановского уезда, имя его, дескать, неизвестно настоящее, вот, но кличка его по наблюдениям Осиновой. Да, это кличка, которая была дана Антонову как фигуранту дела. За ним было установлено очень прочное наблюдение. Правда, один раз Антонов из-под наблюдения ушел, что вызвало у Мартынова приступ такой, так сказать, ярости на самом деле. На судьбе Антонова отразились очень крупные события, которые произошли во внутренней истории эсеровской партии. В этот момент происходит разоблачение знаменитого агента Азефа, Евна Азефа, который был одним из руководителей вообще боевой, центральной боевой организации партии эсеров. Те эсеры, которые были установлены и выявлены в России, начинаются их массовые аресты, потому что жандармы боялись, да, охранное отделение, жандармы, полиция боялись, что провал Азефа, он приведет к тому, что очень многие из установленных ими персонажей, они просто скроются. Соответственно, с января 1909 года начинаются массовые аресты эсеров, включая членов областного комитета. И в Саратове, потом в Пензе, потом в Самаре. Хотя Антонов скрывался в Самаре, но положение его было очень тяжелым. Все конспиративные квартиры были провалены. Он ждал связняка от эсеровской организации, который должен был приехать в Самару. Этот связник не прибыл. И Антонову, чтобы не ночевать на улице, он был вынужден поселиться в гостинице под названием «Ташкент». Но дело в том, что весь гостиничный персонал в каждой гостинице, в любом отеле города, был ориентирован на то, чтобы обращать внимание на подозрительных людей, особенно людей, чьи внешние признаки совпадали с определенными приметами. Уже под самый Новый год, накануне или на фоне вот этих арестов, жандармы, в принципе, знали, что Антонов находится в Самаре, вернее, не Антонов, а Осиновый. И первый день Нового года, соответственно, ротмистр Мартынов уже знал о том, что Осиновый и Шурка, он же Александр Степанович Антонов, он же человек, руководивший эксом на станции Инжавина, это одно и то же лицо. Он был объявлен во всероссийский розыск. За выдачу Антонова была назначена сумасшедшая по тем временам деньги. Скажем так, не сумасшедшие, но очень большие, в 1000 рублей. Это порядка 660 рублей золотом, золотыми деньгами. Мне даже трудно сказать, в общем, как ее сравнить с современными, допустим, рублями, да, в каком исчислении. Так а он совершил свое политическое убийство? Нет, давайте мы как раз остановимся на этом моменте. Антонов чувствовал, что земля у него под ногами горит, что в Саратове ему оставаться опасно. Видимо, какие-то явки, пароль у него были, какие-то еще, может быть, связи в Саратове у него с эсеровским подпольем оставались. Он попытался вступить в контакт с остатками вот этой разгромленной саратовской организации, а здесь дело, видимо, заключалось в том, что те, может быть, адреса и квартиры, к которым он обращался, они были под наблюдением филеров, и жандармское управление специально их оставило на свободе для того, чтобы ловить пташек, которые в эту клетку залетают, новых, условно говоря. В результате 20 февраля 1909 года Антонов был совершенно неожиданно арестован в одном из домов по Покровской улице, где он искал себе ночлега. В результате, так сказать, установления контактов, связи с кем-то из участников разгромленной саратовской организации. Причем он был вооружен, при нем был шестизарядный ствол, но он не успел просто его выхватить. Настолько быстро был произведен арест. И вот, в частности, в своем рапорте на следующий день, 21 февраля, ротмистр корпуса жандармов Александр Павлович Мартынов, мною упомянутый, он докладывал директору департамента полиции Министерства внутренних дел. Антонов прибыл в Саратов в конце минувшего года, вошел в состав местной организации партии социалистов-революционеров и считался первым исполнителем по подготовлявшемуся в то время покушению на жизнь генерала Сандецкого. Антонов выехал без наблюдения в Самару, где проживал до середины сего года. В Самаре взят наблюдение не было и остался самарскому жандармскому управлению неизвестен. После прибытия в Саратов опять вошел немедленно в наблюдение, 20 сего февраля арестован. По обыску у него отобран заряженный револьвер, паспорт на имя крестьянина Куриловской волости Новоузенского уезда Самарской губернии Петра Трофимовича Куликова и шифрованная запись. Здесь мы вынуждены остановить биографию Александра Антонова, руководителя известного Тамбовского Антоновского, как его называли в историографии, восстания по имени как раз этого человека. Знаете, ну, два вопроса перенесу на следующую программу. Хорошо. Вот понятно, что этот человек бандит. И с такой биографией первый вопрос возникает. А как же человек с такой бандитской биографией не нашел себе места в тех же самых продотрядах, которые занимались тоже бандитизмом? Что произошло с этим человеком? И в чем разница между Антоновым и вот этими красноармейцами и чекистами? Второй вопрос. Если сравнивать роль Антонова и роль людей, которые, допустим, шли в Белую армию. Ну, понятно, сейчас уже не время, все, 20-21 год, Тамбовское восстание. Но, тем не менее, если Антонов разойдется с советами, с большевиками, то почему он в свое время не пошел в те антибольшевистские силы или ему туда путь в такой биографии был заказан? Вот на эти два вопроса попрошу вас ответить в следующей программе и продолжим дореволюционную биографию и затем уже революционную, потому что интересно, как такой человек в революции, это что он будет делать? Эсера Александра Антонова. Удивительно, что он такой молодой, да? 19-20 Безусловно, 19-20 лет. Но в 19-20 лет люди совершают разные поступки. Я, например, хочу сказать, что в молодости один из руководителей, ну или там, скажем, один из активных участников Белого движения на севере России, Чайковский был активным участником народнического движения и даже, по-моему, народной воли, а потом возглавил белое правительство генерала Миллера. Разные бывают. Да, умнеют люди с возрастом. Слава Богу, что он дал годы жизни нам на земле, чтобы, наверное, набраться ума. А испытаний и искушений у нас очень много. Итак, в следующей программе продолжим историю Тамбовского Антоновского восстания и закончим биографию Антонова с завершением последней программы, посвященной этому восстанию. Передача была Марина Лобанова. О восстании рассказывал историк Кирилл Михайлович Александров. До свидания. До свидания. Всего вам доброго.